Глава шестая. Бал. Мама Сафуры Пернильс стараниями Камиллы попали во дворец до празднества. Точнее, в комнаты для слуг, чтобы ожидать воспитанницу в условиях и компании лучшей, нежели в рыбацком поселении. Нянька от добрых новостей вначале протрезвела, затем прослезилась, а потом и вовсе принялась за беготню. То набивалась в помощнице Перри Эдни и ее горничной, то исчезла и заявилась почти новым платьем, Себ знает откуда выцепленным, в бережной бумажной упаковке, правда чуть засаленной. На примерку взяла, хлопотала нянька. Глянь, какое пышное, самое что ни на есть лучшее для бала. На Лейну Бьянку, при этом присутствовавшую, Камилла старалась не смотреть. Ну же, примеряй. Аж подрагивала от нетерпения Сафур, потрясая платьем, которая еще пару дней назад Камилла сочла бы роскошным. Рюши-то каковы, а пуговицы? Крупные, блестящие, но ровно в заправдышней драгоценности. Лицо Лейны Бьянки осталось каменным. «Няня», — прочистила горло Камилла, из вежливости встряхнув грубую ткань подола. «Оно чудное. Но такое тут дело Лейна Бьянка предложила первой». «Верно», — ожила Бьянка. Пера Эдна целую ночь с платьем провозилась. «Жаль, если такая работа пропадет». На самом деле платье принесли им ночью. Лейна Бьянка рассчиталась с посыльным тайком, но Камилла все равно заметила. Видимо, у бывшей придворной Лейны сохранились связи среди королевских портных домастериц. «Жалость какая!» — пробормотала Сафур, пока Камилла согласно кивала, с трудом удерживая вздох облегчения. «Ну что ж, а может, на потом пригодится, а?» С трудом выпроводив няньку, Камилла вернулась к Лейнам Адетти и Бьянке. Последняя вновь запретила своей протеже покидать покои, и в этот раз Камилла прислушалась. Обряд доказал, что игра началась рисковая. Может, и впрямь лучше не дразнить судьбу. Пернильс тоже волновался. Хотел оставшееся до вечера время посвятить обучению Камиллы придворному этикету, да поставить речь светлейшей Лейне, дабы не ударила в грязь лицом перед его величеством, советом, придворными людьми, да высокорожденными гостями. Камилла его успокоила. Его величество да совет впечатлить она уже успела, а от придворных ее Лейна Бьянка защитит. Пустых разговоров Камилла не терпела. Всякому трёпу причина нужна. Полагаться, кроме как на свою покровительницу, дочери Золтана Эйровского оказалось не на кого. Вот светлая Лейна Бьянка и укажет ей нужных людей, с кем и потолковать, и завязать знакомство следует. А там уж как отец даст. Или завяжет, или не следует. «Вы такая красивая, Лейна Камилла», — улыбнулась Адетта, выходя из опочивальни. Юная дочь Бьянки была восхитительна. Нежно-розовое платье, светлые волнистые пряди, уложенные с особым мастерством и несколько придававшие ей возраста, что, впрочем, юной Адетте пошло лишь на пользу. Украшений, кроме живых цветов, прически да драгоценных серёг в маленьких ушках, дочь Бьянки не надела. «Платье у вас чудное». Камилла и сама признавала чудное. А вот Лейна Бьянка почему-то сердито нахмурилась, принимая спешный заказ у посыльного. Мол, и цвет тяжел, и лишь для перестарков годится, и ткань уж больно плотная, такая не девица, а вдове подходит. И камни могли бы быть посветлее. Время поджимало. На Камиллу одевали, что пришлось. Однако дочери Золтаны на удивление подошла. И темно-изумрудная расцветка, и тяжелая ткань, оттягивавшая подол к низу и придававшая фигуре исключительно строгий силуэт, и темные камни, обрамлявшие глубокий вырез, пояс до подол дивного убора. Платье оставляло руки открытыми. Мастер приложил пару дивных перчаток с нашитыми на одной из них мелкими белыми камнями. Те охватывали кисть браслетом, и Лейна Бьянка, приглядевшись, бронила, что к столь ярким камням нужна пара. Пера Эдна долго промучилась, закалывая жемчуг в волосах Камиллы. Но зато результатом осталась довольна даже ее придирчивая госпожа. День и ночь, оглядев девиц, заключила строгая камеристка. Сама Лейна Бьянка в окружении молодых спутниц ничуть не уступала им в красоте и убранстве. Камилла справедливо полагала, что та намного красивее и изысканнее, чем они с Адеттой, взятые вместе и помноженные в дестеро. Судя по взглядам, которые бросали на них встречающиеся на пути придворные, не она одна так считала. Смотрели вначале на Лейну Бьянку. Восхищенно или завистливо, в зависимости от того, мужской или женский взгляд падал на нее в толпе. Затем узнавали лицо, с любопытством глядели сперва на одну девицу, затем уже с подозрением и шушуканьем на вторую. Лейна Бьянка ловко избегала встречи взглядов, чтобы не пришлось здороваться со всеми подряд, и остановилась лишь у распахнутых дверей огромной залы. Оттуда слышалась музыка, голоса, шуршание платьев, стук каблуков, и лился ослепительный после полутемного коридора свет. Камила почувствовала, как к щекам, так не кстати, приливает кровь. Чудодейственные крема Перы Эдны едва ли скрыли бы свекольные щеки, и дочь рыжего барона несколько раз глубоко вдохнула, успокаивая дыхание. «Наша очередь», — коротко тронула ее за локоть Бьянка, слушая, как привратник перечисляет титулы вновь прибывших. «Ступай рядом с нами и не забудь про поклон у трона Его Величества». «Светлейшая Лейна и внучатая кузина Его Величества короля Родрига Айронфисского», провозглашал тем временем привратник. «Лейна Эйросская и кузина Редклиффская». «А меня когда позовут?» Шепотом поинтересовалась у Бьянки Камилла, потому как говорил привратник долго. А они стояли прямо на пороге залы, под взглядами всех, кто там находился. Лейна Бьянка грустно улыбнулась. «Это все ты, Камилла». И первая претендентка на королевский престол, светлая Лейна, Камилла Эйросская. Зал ахнул, когда они вошли внутрь. Многоголосие и шум, поднявшиеся после этакого представления, заглушили даже музыку. А Камилла почувствовала, как прилившая на пороге кровь буквально отливает обратно, оставляя на коже неприятный холодок. Даже зубы едва не застучали. Они спускались по широкой мраморной лестнице в полнейшей тишине. На последней ступени музыканты вспомнили про свои прямые обязанности и ударили по струнам. А Камилла споткнулась и наступила на подол собственного платья. Нехорошее словцо потонуло в низкой ноте ближайшего трубача. Зато напряжение внутри враз отпустило, как рукой сняло. Как говорится, лишившись платья, за фартук не хватаются. Вот и дочь рыжего барона махнула рукой на то, чтобы казаться чуточку лучше. Даже по сторонам глянула наконец, отмечая разодетых и приторно улыбчивых придворных. Показалось, будто добрые лица окружают их словно полукругом, и кольцо медленно сжимается. У трона, за которым стояло еще два кресла, Лейна остановились. Реверанс у Камиллы снова получился сомнительным, но короля Родрига это, кажется, не смутило. «Лейна Бьянка, вы бесценный дар королевства Айрон», едва слышно поприветствовал их Родриг. «Однако же ваши места расположены слишком далеко». Король протянул сухую руку и коротко поманил двумя пальцами. Камилла от неожиданности даже шаг вперед сделала. Лейна Бьянка вовремя придержала ее за локоть, когда мимо них, прямо по воздуху, пронеслись призванные магом земли роскошные кресла. Те остановились сразу у подножия трона, так что сидеть гостьям предлагалось на виду у всех. «Нет, дорогая», — негромко проговорил он величественно, обращаясь к Камилле, которая сосчитала всего два сиденья. «Вам сидеть полагается по левую руку». Общий гул за спиной достиг такого предела, что дочь Залтана даже оглянуться не посмела. Так и пошла, куда указали, беспомощно обернувшись на Лейну Бьянку лишь у самого кресла. Та усаживалась дочерью у изножья трона, и потому призыва о помощи не увидала. Дальнейшее представление гостей проходило в напряженной спешке. Даже музыканты словно ускорили мотив. Камилла старалась честно запомнить ошарашенные лица, не ожидавшие увидеть незнакомку прямо у королевского престола. Но получалось плохо. А когда сразу за спиной вырос светлый Лейсаловат, стало еще хуже. «Стать равным среди первых, стать первым среди равных», задумчиво проронил вкрадчивый голос за спиной. «Что ж, с первой частью ты справилась играючи, дорогая внучатая кузина. Что собираешься делать раньше?» «Забрать то, что положено, и прихватить то, что сами дают», не замедлила с ответом Камилла, разглядывая собравшихся придворных. Те ожидали слова Его Величества, и даже тихие беседы постепенно утихали. «Спасибо, что спросили, Лейсаловат». «Полагаешь, справишься?» — усмехнулся старший советник, опираясь локтем о спинку ее кресла. «Бьянка не сможет ни дать тебе защиту, ни помочь за пределами дворца. Она бедна и в двойственном положении. От бывшего рода Ватерлисских осталось лишь имя, изрядно потрепанное. Но в нем спит магия воздуха, и этим он ценен. Что до имущества, денег. Ни отец, ни муж не оставили Бьянке ни гроша. И если бы не личное расположение Родриго... «Камила, ты выбрала слабого союзника для опасной игры. На что рассчитываешь?» «Лейна, Камила», — задумчиво поправила дочь рыжего барона, глядя, как его величество с трудом встает, призывая ко вниманию. «Я рассчитываю делать то, что могу, тем, что имею, и там, где нахожусь, Лей Салават. А нахожусь я ровно на шаг ближе к его величеству, чем вы». Камила встала из кресла. Не солгала. Благодаря креслу и расположению и впрямь находилась. Старший советник рвано выдохнул за спиной. «Так потеснись», — зло усмехнулся Салават, наступая ей на подол платья. Ткань опасно затрещала. Камила качнула головой, слушая, как его величество поясняет присутствующим тайну происхождения нежданной гости и законы престола наследия, из-за которых дочь Золтана Эйросского здесь и оказалась. Медленно провернулась, на пробу дернувшись под крепким каблуком Салавата. «Я могу угодить только одному человеку в день», — приветливым шепотом откликнулась Камилла. «Сегодня не ваш день, Лей Салават. Боюсь, что и завтра вам не повезет». Пришлось несколько извернуться, чтобы удержать равновесие на одной ноге и ткнуть острым каблуком другой в тяжелую ступню несговорчивого советника. Лей Салават зашипел и шагнул назад, а Камилла выпрямилась, стараясь, чтобы глазастые придворные не заметили родственной перепалки. «Базарная девка, ты еще не понимаешь, во что ввязалась. Я мак воды, старший советник короля и богатейший человек в Айроне. Даже если Родрик назначит тебя наследницей, я сломаю тебя, дорогая кузина. Не пройдет и дня после коронации. Или ты думаешь, что справишься со мной?» Камила впервые обернулась, чтобы посмотреть в глаза неожиданно обретенному родственнику. Лей Салават выглядел получше, чем с утра. Все же приоделся на праздник. И выглядел даже привлекательно. Мэми Сафур такие нравились. Умные, худощавые, да желчные на вид. Нянька подобных мужчин заливала любовью так, что те теряли и ум, и желчность, и убегали прочь, позабыв про мужскую гордость. Камила ее вкусов не разделяла, но уважала право на мнение. Жизнь на островах научила многим диковинным вещам. «Неважно, что думаю я», — пояснила очевидная ученица мэма Фаиля. «Это вы пришли с угрозами? Что, как ни страх, толкает на такой шаг? Вы только что признали меня равной, Лей Салават, и я почти благодарна. Ведь это вы думаете, что я справлюсь?» Остановившийся взгляд мага воды стал наградой. Дорого, ох, дорого заплатит она за эту крохотную победу. Вот только в этот краткий миг триумфа Камила не думала ни о чем подобном, потому что король Родрик как раз обернулся к ней, протягивая ладонь. И наследница престола замешкалась, неловко протягивая свою. У изножья трона тихо выдохнула Лейна Бьянка, опуская голову и потирая переносицу. Единственный жест неловкости и стыда, который позволила себе покровительница Камилы Эйросской. В толпе раздались ставленные смешки. «Я хотела лишь представить вас, дорогая», — прошелестел Родрик, смещая ладонь Камилы к себе на локоть. «А теперь придется вести вас к столу». Камила вспыхнула, потому как вовсе не думала прыгать впереди повозки и выделяться еще больше. Но сделанного не воротишь. Отец как-то шутил, мол, уронив достоинство, следует сделать вид, что это не твое. Камила позабыла, к чему он это говорил, но запомнила накрепко. И вот теперь пригодилась же, может, семейная. Цепившись похолодевшими пальцами в локоть старого короля, дочь Золтана Эйросского очень медленно, подстраиваясь под шаг его величества, спустилась по ступеням и направилась в смежную залу. За спиной зашелестели платья придворных. Высокорожденные гости потянулись следом. Мельком обернувшись, Камила отметила, что Лейну Бьянку ведет под руку Лей Салават, Адетту Лей Ленар, а следом идут уже знакомые советники и пышно наряженные придворные, среди которых Камила отметила Рамину и Рагнеду, родственниц Лейны Бьянки по мужу. «А я думал, без чести и позор Золтана не переплюнет никто», — усмехнулись за спиной, когда в дверях возникла заминка. «Однако же, дорогая кузина, вы призадете отца, я уверен». Вскоре Камила поняла Лейну Адетту, утверждавшую, что ей кусок в горло не лез за королевским обедом. И впрямь не лез, под столькими взглядами гостей за бесконечно длинным столом. Но голод быстро превозмог стыд, В отличие от все еще красневшей Адетты, Камила сумела и ловко подцепить из общего блюда принесенные кушанья и даже их распробовать. За здравие короля Родрика произносили долгие утомительные речи, так что уже и сам Родрик пресекал словесные излияния подданных. Лейсаловат произнес лучшую речь, короткую, но исключительно по существу. Камила даже удивилась. Ей показалось, что старший советник был искренен, желая королю и долгих лет, и крепкого здоровья. Ужин подходил к концу, когда затеянная на другом конце стола тихая беседа перелилась в словесную баталию. Его Величество заинтересовался. Тотчас к обсуждению присоединились все гости. Обсуждали один из постулатов отца о нестяжательстве. Важны ли блага земные, или следовало верить слову храма, в котором говорилось, будто человеку необходимо заботиться о единственном богатстве — чистоте собственной души. Его Величество, выслушав нескольких гостей, проронил, что как маг Земли не может не чувствовать всех скрытых в ней богатств. И если не людям пользоваться ими, то кому? Лейсаловат согласился. И после такого единства мнений редкие гости остались при противоположных соображениях. «А вы как думаете, светлая Лейна?» Вдруг обратился к ней Лейленор. Сощурился неприятно, пряча скользнувшую по губам презрительную усмешку. Не простил, видимо, нарушенного уединения с невестой. Решил затянуть в омут словесных битв. Лейна Бьянка категорически возбранила ей вступать в перепалки. Однако как тут промолчать? «А вы?» — вопросом на вопрос ответила Камила, не замечая тревожного взгляда покровительницы. Невежливость гостей и предполагаемой наследницы престола вызвала волну осуждающих шепотков вдоль стола, а племянник Лея Саловата выпрямился в кресле, отвесив легкий поклон в сторону короля Родрига. «Деньги могут, если не все, то многое, светлая Лейна. Те, кто этого не понимает, не знает также и что такое власть. А не вкусив власти, человек не может ни добиться влияния, ни удержать его, ни как следствие править королевством. Как наследница престола вы это наверняка понимаете, Лейна Камила». Камила ответила не сразу, и не потому, что давила тишина за столом и пытливое ожидание любопытных гостей. Вопрос заинтересовал всерьез. Кто же ее раньше о таком спрашивал-то? На островах наука нехитрая. За пару монет и убить могут. Но что бы сказал на это, к примеру, пэр Доминик? Или пэр Патрик? Человека, утверждающего, что деньги могут все, можно подозревать в том, что он может пойти на все ради денег? Задумчиво проронила Камила. «Я не стану лукавить, Лейленор. Деньги и власть привлекательны, и друг без друга редко обходятся. Но мой добрый учитель Пер Николас, священник на островах, говорил в редких проповедях так: если деньги — это все, что вам надо, то это все, что вы получите». По правде, спившийся духовник высказался так лишь единожды, когда во время их редких занятий письмом в неубранный храм вломились двое пьяных матросов в поисках ценностей на выпивку. Пер Николас выпрямился, стал как будто выше ростом и впервые за седмицу даже протрезвел. Проронил грозную речь, да выгнал заблудших в зашей. Те от чего-то даже не пикнули, лишь поругались уже за дверьми. Ящик с пожертвованиями, впрочем, прихватили тоже. Наутро их в бухте нашли, рядом с пустым ящиком и такими же пустыми бутылками. Как бывшим морякам удалось захлебнуться прямо у берега, прямо загадка. На Рыжих островах про то еще с полгода толковали. Король Родрик подался вперед, опираясь сцепленными в замок руками о стол. Взглянул на наследницу престола с неожиданным интересом. «Я долго жила на островах». Камила снова благоразумно не упомянула, каких именно. И заметила одну странную вещь, Лейленор. «Чем больше ценятся вещи, тем меньше ценятся люди. Подумайте, дорогой кузен, если бы у какого-либо человека находилась вещь, которую вы бы очень хотели, но он отказывался бы ее продавать, что бы вы сделали? Если бы очень-очень хотели эту вещь, отказался бы от затеи». По губам Лены раскользнула презрительная усмешка, но на Камилу он теперь смотрел внимательно. «Вы большая редкость, дорогой кузен», — мило улыбнулась дочь рыжего барона, окатив молодого племянника Саловата не менее насмешливым взглядом. «А мой опыт подсказывает, что люди в таких случаях либо воруют, либо отбирают силой и обманом. Ценность желанной вещи превышает ценность чужой жизни. Не поймите меня превратно, Ваше Величество». По примеру Ленора, Камила повернулась к королю Родригу и чуть склонилась. Деньги важны, но заботиться о них нужно не в первую очередь, или же хотя бы не только о них единых. В конечном итоге деньги – это только монеты, на которые мы покупаем необходимые или желаемые нами блага. А значит, это всего лишь инструмент для желаний нашей души. Очевидно же, что душа первична. Даже мне очевидно, Ваше Величество. Камилла проработала в торговой лавке свыше 5 лет, в свободное время слушая долгие речи пэра Никласа. Священник хоть и не всегда мог выстроить слова в связную речь, но когда случалось, то надолго. Дочь рыжего барона могла бы говорить до рассвета о доходах, расходах, налогах, уклонениях, людях, которых в лавку приходят, обмене, обмане с обоих сторон, складском учете и недочете, бедствиях и покрытиях лживых бедствий, закладных и процентах, чужих бедах, долгах и неразумных тратах, переплате и выгодных сделках. Вот только никто из дельцов Мэма Фаиля не был ни благородным, ни честным, ни счастливым человеком. Ни один не показался Камилле достойным хотя бы рассмотрения. Продажные души оказалось очень легко читать, как цифры в торговых бумагах. С ними все просто. А вот с душами чистыми, да благородными, очень даже нет. Теперь после встречи с пэром Патриком про это думалось отчего-то все чаще. И выводы напрашивались неутешительные. Собственная душа оборачивалась потемками. «Но ведь за деньги умирают, дитя!» — прошелестел старческий голос Родрика Айронфисского. «Значит, люди готовы пожертвовать ради них первичным и важным. Выходит, не такая уж большая разница между душой и деньгами». «Не совсем так, Ваше Величество», — сомнением качнула головой Камилла, чувствуя на себе десятки жадных взглядов. «Я видела много людей, готовых убивать за деньги, но не встретила ни одного, который согласился бы умереть ради пары монет. Я бы сказала, что умирают только за то, ради чего стоит жить». «Тоже правда. Наемников и убийц на островах водилось немало. А вот самоубийц, предложи ты им, хоть набитый золотом кошель, ни одного. Отец и тот уходил воевать с чудищами да бандитами не ради денег, или не столько ради них. Во-первых, действительно жалел мирных жителей и хотел им жизнь облегчить, как мог. Во-вторых, их с матерью защищал. Меньше дурного вокруг, безопаснее по улицам ходить. В-третьих, подвиги совершал. Не без этого. Теперь Камилла понимала. Было и четвертое. Этакое бегство от себя, ошибок и несчастий, которыми Залтан Эйроский щедро оградил тех, кого оставил позади. Безумные подвиги стали искуплением. Отец действительно готов был умереть ради собственной чести. Впрочем, за жену и дочь тоже отдал бы жизнь, не задумываясь. Но не за деньги. Это Камилла точно знала. Денег у них, как ни крути, много не водилось. Родрик, кажется, понял. Усмехнулся, качнув головой. Приподнялся, опираясь на руку, тотчас вскочившего Лея Салавата. «Я желаю открыть с вами бал, дорогая», — обратился он к Камилле. «На танцы я уже не способен, но вывести прелестную Лейну под руку — это я еще могу». «Лей Леннер», — обратился Родрик к вскинувшемуся племяннику Салавата. «Вы моложе и верно умеете обращаться с юными Лейнами лучше моего. Первый танец за вами, с позволения прекрасной Камиллы». Лицо прекрасной Камиллы осталось каменным, в отличие от покрасневшей Адетты, которой по праву невесты принадлежал первый танец с Леннером. Сложно сказать, что подумал усмехнувшийся жених, с почтением поклонившийся его величеству. Но то, что удовольствие этот танец ей не принесет, Камилла поняла сразу. «Не думайте, что я выжил из ума, дорогая», — едва слышно шепнул старый король, когда они рука об руку шагнули к выходу из залы. За ними потянулись и другие гости. Шорох платьев и стук каблуков надежно хоронил едва слышный голос монарха. «Я понимаю, какая опасность вам грозит. Вы отправитесь в Эйросские земли сразу после бала, не дожидаясь утра. Экипаж готов. С вами отправятся также 4 солдат королевской стражи для сопровождения. Лейна Бьянка с дочерью последуют за вами, потому как вы хоть и сильная девица, Лейна Камилла, а все же слишком юны, чтобы я доверился вам. Слушайте внимательно». Грянула музыка, когда они шагнули на гладкий пол главной залы, и плеснул отовсюду ослепительный свет. Пары расходились по обе стороны от входа, ожидая, пока старый король с юной наследницей сделают круг по центру. Родрик танцевать уже не мог, а Камилла не умела. Они составляли, по ее мнению, идеальную пару. Если то, что ты рассказала нам, правда, значит, твой отец нашел моего сына Рафаэля, наследного принца Айрона. Если бы это сказал кто другой, я бы усомнился. Но опальный Залтан был кем угодно, только не лжецом. И он достаточно образован, чтобы не ошибиться в подобном вопросе. Юному Залтану было 15, когда пропал мой Рафаэль. И отец его, Тадеуш, принимал активное участие в поисках. Залтан помнит эту историю, равно как и признаки, по которым можно признать наследного принца. Не знаешь ли, дитя, были ли у этого молодого пирата татуировки? «Много», — неуверенно припомнила Камила. «Все руки почти». «Герб айронфистского рода на левом плече. Такой подделать нельзя. Гора с эмблемой встающего солнца». «Не помню», — честно призналась дочь рыжего барона. «Давно дело было-то». «Что ж, одна надежда на Тадеуша», — проронил Родрик, останавливаясь у трона. «Ты должна сделать реверанс», — напомнил старый король, и Камила поспешно и не слишком изящно поклонилась. «Лейна Бьянка знает остальное, она расскажет». Родрик Айронфиский тяжело поднялся по ступеням, опускаясь в кресло. А к ней тотчас подступил Лейленор. С самой многообещающей усмешкой на не самом приятном лице. Камила бегло огляделась. Вроде движения не показались сложными. Знай себе, ступай по кругу. Только вот как они ноги-то ставят. Из-за длинных подолов и не понять толком. Хотя, если по ним незаметно, может, и ее не раскусят. «Лейна Камила», — приторно улыбнулся Ленор, ведя ее в круг. «Вы теперь выгодная партия. Претендентка на престол». «Законная наследница», — рассеянно поправила Камила, приглядываясь к соседней паре. «Да как же они ноги-то ставят?» «А вам какой интерес, Лей Ленор? Вы уже обручены с несчастной Лейной Адеттой». «Любую помолвку можно расторгнуть», — мягко усмехнулся тот, начиная движение. «С чего бы вам делать такие подарки?» — удивилась Камила. «Да и кто вас примет? Поправьте, если ошибаюсь, Лей Ленор, но жених вы не завидный. Теперь, когда эйросские земли отойдут законной наследнице, мне то бишь, вы останетесь лишь на дядином попечении. Чем еще вы можете поразить девицу?» «Шармом и обаянием», — шепнул ей на ухо Ленор, ускоряя шаг. Камила невольно вцепилась в его плечи, чтобы только не упасть, а на то, как со стороны выглядят ее движения, и вовсе махнула рукой. «Мы плохо начали, Камила, но можем и переиграть. Поверьте, я умею быть верным союзником». «Даже если придется против дяди пойти», — уточнила дочь рыжего барона. «Ради вас я готов», — заверил Ленор, прижимая ее еще теснее. «Вряд ли ради меня», — вздохнула Камила. «Но трон в придачу — это не дурно, а?» «Подумайте», — усмехнулся жених Адетты, разворачивая ее в танце. «Кажется, он должен был ее поймать, чтобы завершить движение. По крайней мере, так поступили в остальных парах. Ленар же отступил на шаг, отчего Камила потеряла равновесие. Да и рухнула бы на пол, если бы тот вдруг не дрогнул, приподнимаясь бугорком. Нога нашла недостающую опору, и позорного падения удалось избежать». Король Родрик улыбнулся. «А я думала, я плохо танцую», — устало проронила Камила, останавливаясь. Музыка еще звучала, пары завершали круг, и на них поглядывали с неизменным шушуканьем. «А оказывается, благородный Ленар, вас танцам тоже не учили». «Я провожу, если желаете прервать танец», — с усмешкой склонился племянник Салавата. Они вышли из круга, и Камила поискала взглядом Лейну Бьянку. Та еще танцевала, как и Адетта, и дочь Залтана Ероского присела в ближайшее кресло, по примеру соседствующих Лейн, доставая веер. Обмахиваться так же чинно, почти не шевеля кистью, у нее не получалось, да и Сеп с ним, зато вроде как при деле. «За столом вы высказались довольно решительно, светлая Лейна», — обратилась к ней соседка, пожилая Лейна в дорогих камнях. «Кто учил вас риторике?» «Вы забываете, что Лейна Камила жила на островах». Елейна ухмыльнулась Лейна Рогнеда. Бедняжку никто не пригласил на танец, и сплетни оказались не худшим утешением. «Не будьте строги к ее образованию». «В высшей степени удивительно», — покачала головой старушка. «Но ведь светлая Лейна благородной иросской крови?» Вступился кто-то из Лейны с дальнего ряда кресел. «Мы должны подчиниться закону». Ниня Камиллы больше никто не спрашивал. Развязалась жаркая светская беседа, в которую объекту обсуждения слова не давали. Камилла слушала, вначале удивляясь, потом злясь, затем успокаиваясь и, наконец, вовсе расслабляясь. Батюшка, помнится, говорил, что если человеку долго не давать возразить, он забудет все свои доводы и врежет молча. И оказался абсолютно прав. Ничего другого Камилле сейчас не хотелось. А сдерживала тяжелую руку лишь мысль о дивных перчатках, которые непременно порвутся. Музыка оборвалась, и к креслам приблизились Лейна Бьянка и Адетта. Перекинувшись вежливыми фразами с прочими благородными Лейнами, Бьянка обратилась к ней. «Не пора ли в дамскую комнату, светлейшая? Составьте нам компанию». Камилла подскочила так шустро, словно сиденье припекало, и уцепилась за предложенный локоть Бьянки. Так, втроем, улыбаясь по сторонам, они и вышли из зала, направляясь в дамскую комнату. Туда уже убежали некоторые из Лейн. Что-то припудрить, капнуть благовоний, поправить убор или растрепавшуюся прическу. Лейна Бьянка провела их мимо освещенной комнаты, заворачивая за угол и тотчас ускорила шаг. «Скорее!» — подогнала девица она. «Эдна должна была уже собрать наши вещи. Твои провожатые готовятся тоже». И горничная предупредила. «Мы выезжаем тотчас, пока все заняты балом. Лей Салават тоже не отлучится от его величества. Идеальное время. Чем скорее мы окажемся под защитой стен Эйровского замка, тем лучше». «Все так плохо?» — уточнила Камилла. «Во дворце тебя уничтожат», — мельком глянув на свое протеже, ответила Бьянка. «Лей Салават никогда не подымет руку на короля, как не тронул и Тадеуша, но ты ему не нужна. Ты мешаешь. Ты угроза». «Неужели так трудно избавиться от его величества?» — буркнула Камилла. «Светлейший Лей Салават мне показался крепким парнем». «Дело не в этом», — нетерпеливо оборвала Бьянка, переходя на шепот, и еще больше ускоряя шаг. «Ты помнишь амулет стихий?» «Камень? Да. Этот камень способен вернуть полную магию тому, кто им воспользуется. Не жалкую власть над одной стихией, а власть над всеми четырьмя. А значит, и власть над всеми родами, в ком сохранилась древняя сила. И равных такому магу не будет не только во всем королевстве, да и далеко за его пределами». «Король сказал, такой амулет может владельцы и к праотцам отправить?» Засомневалась Камилла. «Амулет, который напитала женская кровь, может, он нестабилен. У женщин иная энергия, защитная, а потому она противодействует мужской. Нужна кровь мужчин-магов всех четверых. Только тогда он наберет силу». «Так вот отчего Салават не трогает его величество», догадалась Камилла. «И деда моего Тадеуша тоже не прихлопнул, только разума лишил, что в претендентах на престол не светился». Лейна Бьянка остро глянула на дочь Залтана. «С чего ты взяла?» «Ну а как же?» — удивилась Камилла. «Ищи, кому выгодно». «Возможно, ты и права», — быстро кивнула Бьянка. «Салавату нужна кровь всех четверых магов. И если бы хоть где-то в мире остался хоть один маг воздуха, то он давно бы решил этот вопрос и воспользовался амулетом». «Так вот, чего он к вам пристал?» — спросила Камилла. «Мечтает, что вы ему мага воздуха родите?» «Я или Адетта?» — кивнула Бьянка, крепче сжимая ладонь дочери. «Но Салават ошибается. В нас осталась лишь побочная ветвь. Проклятие живо. И младенцев мужского пола от нас не рождается». Камилла помолчала, пока они, подобрав юбки, взбегали по темной лестнице. Лейна Бьянка постоянно оглядывалась, а юная Адетта казалась напуганной. Не время для вопросов. Уже в галерее Камилла не выдержала. «А что умеют делать маги воздуха?» Поймав удивленный взгляд Лейны Бьянки, Камилла пояснила. «Но на мага воды я полюбовалась в порту. Маг земли саму твердь пошатнуть может. Маг огня, ну, верно, чего-то подпалить в состоянии. А что же могут маги воздуха?» «Все то, что может само небо», — посерьезнела Бьянка. «Призывать гром и молнии, проливать дождь, управлять электрическими разрядами, испепелять. А паладины этого разве не могут?» Лейна Бьянка даже замерла на миг. «Да ты что?» — нахмурилась она. «Паладины — это воины храма. Они могут лишь исцелять, да накладывать щиты света для защиты веренных им людей. Но атаковать магией воздуха — это против законов самого отца. Ни один паладин этого сделать не может, а что?» Камилла вспомнила теплые карие глаза, вмиг колдовства внезапно посветлевшие до синевы, и медленно проронила. «Возможно, что ничего, светлейшая Лейна. Двери в покое распахнулись перед самыми их носами. На пороге стояла бледная пара Эдна. «Кайна мертва», — одними губами проронила камеристка. И отступила в сторону, пропуская их внутрь. Молоденькая смешливая горничная лежала на пороге их с Адеттой спальни, в стороне от прикроватного столика. Адетта вскрикнула и выбежала из комнаты, а они так и замерли, глядя на белую, как мел, мертвую служанку. На полу рассыпались фрукты и сладости, приготовленные для Лейн, Камилы и Адетты. Довалялось заляпанное соком серебряное блюдо. «Я говорила ей никогда не трогать господских вещей», — звенящим и напряженным голосом проговорила пэра Эдна. «Предупреждала же, пусть сами наслаждаются и сомнительными благами, и их последствиями. Эти кушания принесли, когда нас не было в комнатах. Дурочка, она решила тайком попробовать». Камила оставалась неподвижной, пока Лейна Бьянка быстрым шепотом отдавала распоряжение. Дочь рыжего барона не боялась, глядя на мертвую служанку. Но думала о том, что в смерти бедной Кайны виновата она, не менее чем убийца, подложивший яд. И если из-за нее начали гибнуть люди, у нее не осталось никакого права на поражение.